«Когда вы уезжаете?» — тихо спросил Бобби. «После того, как вернется твоя мама». Тед вздохнул и поглядел в окно, потом на свои руки, сложенные на колени ноги, закинутые с другую ногу. Он не смотрел на Бобби. Пока еще не смотрел. «Вероятно, в пятницу утром. Свои деньги я смогу получить только завтра вечером. Я поставил на Альбине 4:1. Значит, выигрыш 2000. Мой дружок Ленни ведь должен позвонить в Нью-Йорк». Они проехали по мосту через канал, и там внизу превратилось в там позади. Теперь они ехали по улицам, на которых Бобби бывал с матерью. На прохожих были пиджаки и галстуки, на мужчинах, а на женщинах колготки, а не носки. Ни одна не была похожа на Алану Файлс, и Бобби решил, что если какая-нибудь из них шикнет, спиртным от нее разить не будет, то есть в 4 часа дня. «Я знаю, почему вы не стали ставить на матч Паттерсона с Йоханссоном», — сказал Бобби, — «потому что не знаете, кто победит». «Я думаю, что на этот раз победит Паттерсон», — сказал Тед, — «потому что он готовился именно против Йоханссона. Может, я и рискну поставить парочку баксов на Флойда Паттерсона, но 500... $500 ставят либо те, кто знает точно, либо чокнутые». «Матч Альбини Хейвуда куплен, да?» Тед кивнул. «Я это понял, когда ты прочел про Клайнстинта. Сразу сообразил, что победителем будет Альбини. Вы уже ставили на боксерские матчи, в которых он был менеджером?» Тед ничего не ответил и только посмотрел в окно. По радио кто-то отписывал Уити Форду, Форд отписывал Лосю Скоурону. Наконец Тед сказал: «Победителем все-таки мог быть Хейвуд. Маловероятно, тем не менее. Потом, ты видел там старика в кресле, частичек сапог? Конечно, вы еще погладили его по щекам. Это Артур Джерарди. Файлс позволяет ему торчать там, потому что прежде у него были связи. Это то, что думает Файлс, были. А теперь он просто старик, который заходит почистить ботинки в 10, а потом забывает и возвращается в 3 снова их почистить. Файлс думает, он просто старик, который, как говорится, не бениме. Джерарди позволяет ему думать то, что ему хочется. Если Файлс заявит, что луна сделана из зеленого сыра, Джерарди не станет возражать. Старик Джи ходит туда посидеть в холодке, а связи у него все еще есть. Джимми Джи с разными людьми. Мистер Файлс не знал, что матч куплен. Нет, то есть точно не знал, а я думал, что он в курсе. Но старик Джи знал, и он знал, кто из них ляжет. Да, вот тут мне повезло. Ураган Хейвуд проиграет нокаутом в 8-м раунде, а в будущем году, когда ставить на него будет выгоднее, Ураган возьмет свое. А вы сделали бы ставку, если бы мистера Джерарди там не было? Нет, Тед сказал это сразу же. Тогда откуда вы взяли деньги, когда уедете? Тед вроде бы помрачнел от этих слов. «Когда уедете». Он было приподнял руку, словно собираясь обнять Бобби за плечи, потом опустил ее. «Всегда найдется кто-то, кто знает что-то», — сказал он. Они теперь ехали по Эшер-авеню, еще в Бриджпорте, но всего в миле или около того от городской границы Харвича. «Зная, что произойдет», — Бобби протянул руку к большой в никотиновых пятнах руке Теда. Тед повернул колено к дверце, забрав с собой и свои руки. «Лучше не надо», — сказал он. Бобби не нужно было спрашивать, почему. Плакатики осторожно окрашенно вывешивают, потому что если дотянуться и дотронуться до чего-то свежеокрашенного, тебе к коже прилипнет краска. Ее можно смыть, или потом она сама сотрется, но какое-то время будет оставаться на твоей коже. Куда вы уедете? Не знаю. Мне так худо, — сказал Бобби. Он почувствовал, что слезы щиплют уголки его глаз. Если с вами что-то случится, виноват буду я. Я же видел все это, ну, то, что вы просили меня выглядывать, и ничего вам не сказал. Я не хотел, чтобы вы уехали, но я и сказал себе, что вы чокнутый. Но не во всем, а только выдумали, что за вами гонятся низкие люди. И я ничего вам не сказал. Вы дали мне работу, а я ее не выполнил. Рука тогда вновь приподнялась. Он опустил ее и ограничился тем, что похлопал Бобби по колену. На стадионе Тони Кубик только что принес своей команде 2 очка. Трибуны сходили с ума. Но я знал, мягко сказал Тед. Бобби выпучил глаза. Что? О чем вы? Я чувствовал их приближение. Вот почему мои трансы повторялись так часто. Но я лгал себе, вот как ты, и по тем же причинам. Ты думаешь, мне хочется уехать от тебя, Бобби? Теперь, когда твоя мама совсем запуталась и так несчастна. Говоря совсем честно, это меня заботит не из-за нее. Мы же с ней не ладим, не поладили с той секунды, как в первый раз посмотрели друг на друга. Но она твоя мать, и... — А что с ней такое? — спросил Бобби. Он не забыл понизить голос, но ухватил Теда за плечо и подергал. — Скажите мне, вы знаете, я же знаю, это мистер Бидермен. Что-то из-за мистера Бидермена. Тед смотрел в окно. Лоб у него покрылся складками, губы плотно сжались. Наконец он вздохнул, вытащил пачку сигарет и закурил. — Бобби, — сказал он, — мистер Бидермен плохой человек. Твоя мама это знает. Но еще она знает, что иногда нам приходится ладить с плохими людьми. Ладить, чтобы наладить свою жизнь, — думает она. И в последний год она должна была делать вещи, которыми совсем не гордится. Но ей приходится вести себя осторожно. В некоторых отношениях почти так же осторожно, как мне. И нравится она мне или не нравится, но за это я ее восхищаюсь. Но что она делала? Что он заставлял ее делать? Что-то холодное шевельнулось в груди Бобби. Зачем мистер Бидермен увез ее в Провиденс? На конференцию по недвижимости. Это все, не знаю. И она не знала. А может быть, она заслонила то, что знает, то, чего боится, заслонила тем, на что надеется. Не могу сказать. Иногда могу. Иногда я знаю прямо и точно. Едва я тебя увидел, как уже знал, что ты мечтаешь о велосипеде, что тебе очень важно иметь велосипед, и ты хочешь за это лето заработать на него, если сумеешь. Я восхищался твоей решимостью. Вы нарочно до меня дотрагивались. Ну да, да, во всяком случае, в первый раз. Я сделал это, чтобы немного тебя узнать. Но друзья не шпионят. Истинная дружба означает и умение не вторгаться во внутреннюю жизнь друга. К тому же мои прикосновения передают, ну, открывают что-то вроде окна. По-моему, ты это знаешь. Когда я второй раз к тебе прикоснулся, по-настоящему, обнял, ну, ты знаешь, о чем я. Это было ошибкой, но не такой уж страшной. Некоторое время ты знал больше, чем следовало, но это стерлось, верно? Но если бы я продолжал, прикасался бы, как... делают люди близкие между собой. Настал бы момент, с которого начались бы перемены, и уже не стирались бы.

Она была чуть-чуть похожа на женщину, вылезающую из машины на одном из календарей в угловой лузе, ту, у которой почти вся юбка сдралась на колени и были видны подвязки, только Брижит Бардо была красивее. А кроме того, настоящий. Конечно, слишком старый для Бобби Гарфилда и его ровесников. «Я так молод, а ты так стара», — пел Пол Анка в тысячах транзисторов, — «твердят мне с вечера и до утра». Но все равно очень красивый. А и кошки можно смотреть на королеву. Его мама всегда так и говорила. «Кошки можно смотреть на королеву». Бобби видел все яснее и яснее, откинувшись на спинку, и в его глазах появился тот смутный, далекий взгляд, какой появлялся в глазах Теда во время его провалов. Бобби увидел ее мокрые после душа, но пушистые пепельные волосы, изгиб ее грудей, скрытых полотенцем, длинные ноги, их ярко накрашенные ногти упираются в слова «только для взрослых». Предъявлять водительские права или метрику, он ощущал запах ее мыла, воздушный, цветочный. Он ощущал запах ее духов, и он слышал звук ее радио в соседней комнате. Фредди Кэннон, летний идол Сейвин Рока. Он сознавал, смутно, далеко-далеко, в другом мире, дальше и выше по спиралям вращающегося волчка, что их такси остановилось возле гриля Уильяма Пенна почти вплотную к лиловому синяку, к Де Сото. Бобби словно бы услышал в своей голове, как машина кричит: «Пристрели меня! Я слишком лиловая! Пристрели меня! Я слишком лиловая!» А дальше совсем близко он ощутил их. Они сидели в ресторане, перекусывали бифштексами, оба заказали одинаково, с кровью. Перед уходом они могут прикнопить в вестибюле рядом с телефонами объявления о пропавшем четвероногом друге или карточку печатными буквами «Владелец продает машину», конечно, вверх ногами, а не там. Низкие люди в желтых плащах и белых башмаках запивают мартини, куски почти сырой говядины, и если они обратят свои сознания в его сторону... Из душа плыли волны пара. Б.Б. встала на кончики пальцев с накрашенными ногтями и распахнула полотенце, на миг превратив его в два крыла, прежде чем бросить на пол. И Бобби увидел, что это вовсе не Брижит Бардо, а Карл Гербер. «Надо быть храброй, чтобы позволить людям смотреть на тебя, когда на тебе ничего нет, кроме полотенца», — сказала она. А сейчас он ее видел такой, какой она будет через 7, 8, 10 лет. Бобби смотрел на нее, не в силах отвести взгляд, не в силах противостоять любви. Завороженный запахом ее мыла, ее духов, звуком ее радио, Фредди Кэннон уступил место Плеттерам. Тени ночи спускаются с неба ее маленьким накрашенным ногтям на ногах. Сердце у него вертелось, как волчок. Полоски на нем поднимались и исчезали в других мирах, кроме этого. Такси поползло вперед. Лиловый ужас с четырьмя дверцами, припаркованный у ресторана, припаркованный в зоне только для грузовых машин, да только плевать они на это хотели, начал отодвигаться назад. Такси дернулось и снова остановилось, и таксист мягко выругался. По Пуритан-сквер прогромыхал трамвай. Низкий Де Сото остался теперь позади них, но отблески его хрома скользили внутри такси танцующими обрывками света. И внезапно Бобби почувствовал отчаянный зуд с обратной стороны глазных яблок. Ему удалось снова зацепиться за Кэрол, но теперь он, казалось, смотрел на нее сквозь волнистое стекло. «Они нас чувствуют. Или что-то такое. Господи, дай нам уехать отсюда. Пожалуйста, дай!» Таксист увидел просвет между машинами и юркнул туда. Секунду спустя они уже быстро катили дальше по Эшер-авеню. Зуд в глубине глаз Бобби ослабел, Черные нити исчезли с его внутреннего поля зрения, и он увидел, что голая девушка вовсе не Кэрол, во всяком случае теперь, и даже не Брижит Бардо, а всего лишь девушка с календаря в угловой лузе, раздетая до нога воображением Бобби. Музыка и радио исчезла, запах мыла и духов исчез. Жизнь в ней угасла. Она была просто, ну просто, она просто картина, нарисованная на стене, — сказал Бобби. Он сел прямо. — Ты чего, — сказал малыш, — спросил таксист и выключил радио. Игра кончилась. Мел Аллен рекламировал сигарет. — Да ничего, — ответил Бобби. — Задремал вроде, а? Медленная езда, жаркий день, а твой приятель вроде бы в отключке. — Нет, — сказал Тед, выпрямляясь. — Доктор тут как тут. Он потянулся, в спине у него что-то щелкнуло, и он поморщился. — Ну, я, правда, вздремнул немножко. Он оглянулся на заднее стекло, однако гриль Уильяма Пенна уже скрылся из виду. — Полагаю, выиграли янки. — Разделали чертовых индейцев под орех, — сказал таксист и засмеялся. Не понимаю, как-то вы сумели заснуть, когда играли янки. Они свернули на Броуд-стрит, и две минуты спустя такси остановилось перед номером 149. Бобби посмотрел на дом, словно ожидая увидеть, что он выкрашен в другой цвет. Или стал выше на этаж. У него было ощущение, что он отсутствовал 10 лет, да так вроде бы и было. Он же видел Кэрол Гербер, совсем взрослый. Я женюсь на ней, — решил Бобби, вылезая из такси. На колонии стрит пес миссис О'Хары все лаял и лаял, словно ставя крест на этой и на всех человеческих надеждах. Руф-руф, руф-руф-руф. Тед нагнулся к водительскому окошку, держа в руке бумажник. Он вытащил 2 бумажки по доллару, подумал и добавил 3-ю. «Сдачу оставьте себе». «Вы, джентльмен, что надо», — сказал таксист. «Он во!» — поправил Бобби и ухмыльнулся, когда такси отъехало. «Пойдем в дом», — сказал Тед. «Мне опасно оставаться на улице». Они поднялись на крыльцо, и Бобби открыл дверь в вестибюль своим ключом. Он все время думал о жутком зуде позади его глаз и о черных нитях. Нити были особенно страшными, будто он должен был вот-вот ослепнуть. «Они нас видели, Тед, или ощутили, или как?» «Ты знаешь, что да, но не думаю, что они определили, как близко мы от них были». Когда они вошли в квартиру Гарфилдов, Тед снял темные очки и положил их в карман рубашки. «Ты, значит, хорошо замаскировался». «Фу, ну и жарище тут! А почему вы думаете, что они не знали, как близко мы были от них?» Тед, уже начавший открывать окно, пристально поглядел на Бобби через плечо. «Если бы они знали, эта лиловая машина подъехала бы сюда тогда же, когда и мы». «Это была не машина», — сказал Бобби, начиная открывать другое окно. Толку от этого оказалось мало. Воздух, который влился в окна, вяло всколыхнув занавески, был почти таким же жарким, как воздух, весь день запертый внутри квартиры. Не знаю, что это было, но оно только с виду выглядело, как машина. А то, как я почувствовал их... Бобби вздрогнул, несмотря на жару. Тед достал свой вентилятор, прошел к окну у полки с безделушками лис и поставил его на подоконник. «Они маскируются, как могут, но мы все равно их ощущаем. Даже люди, которые понятия о них не имеют, часто ощущают их. Капельки того, что скрыто под камуфляжем, просачиваются наружу, а то, что под ним, невообразимо уродливо. Надеюсь, тебе не придется узнать, насколько невообразимо». И Бобби надеялся. «Откуда они, Тед?» «Из темного места». Тед встал на колени, вставил вилку вентилятора в штепсель и включил его. Воздух, который он погнал в комнату, был чуть прохладнее, но не таким прохладным, как в угловой лузе и критерионе. А оно в другом мире, как в кольцах вокруг солнца, ведь так? Тед все еще стоял на коленях рядом со штепселем. Он словно молился. Бобби он показался совсем измученным, почти до смерти. Как же он скроется от низких людей? Да он и до любой бакалеи не дойдет, не споткнувшись. «Да», — сказал он наконец, — «они из другого мира, из иного, где иного, когда. Вот все, что я могу тебе сказать, знать больше тебе опасно». Но Бобби не мог не задать еще один вопрос. «А они из одного из этих, ну, других миров?» Тед поглядел на него очень серьезно. «Вот я из Тинока». Бобби уставился на него, потом засмеялся. Тед, еще не вставая с колен, засмеялся вместе с ним. «О чем ты думал в такси, Бобби?» — спросил Тед, когда они наконец отсмеялись. «Куда ты делся, когда возникла опасность?» — он помолчал. «Что ты увидел?» Бобби подумал о Кэрол в 20 лет с ногтями на ногах, покрытыми розовым лаком, а Кэрол — голый, с полотенцем у ног, среди колышущихся облаков пара. «Только для взрослых предъявлять водительские права, никаких исключений. Я не могу сказать», — ответил он наконец, — «потому что, ну, потому что есть что-то только для тебя, я понимаю». Тед поднялся на ноги. Бобби хотел было помочь ему, но Тед махнул ему: «Не надо». «Может быть, ты хочешь пойти поиграть?» — сказал он. «Попозже, скажем, около 6, я надену мои темные очки. Мы пройдемся по кварталу и перекусим в колонии». «Но только не фасолью». Уголки рта Теда дрогнули в блеклой улыбке. «Никакой фасоли. Фасоль запрещена. В 10 я позвоню моему другу Лену и узнаю, как кончился матч. Низкие люди. Они теперь будут искать меня? Если бы я так думал, я не выпустил бы тебя из дома», — ответил Тед с некоторым удивлением. «Тебе ничего не грозит. И я позабочусь, чтобы так было и дальше. А теперь иди, поиграй. А мне надо кое-чем заняться. Только 6 вернись, а то я буду беспокоиться». «Ладно». Бобби пошел к себе и бросил 4 монеты, которые захватил с собой в Бриджпорт, назад в банк у Виллафонда. Он оглядел комнату, видя все по-другому. Ковбойское покрывало на кровати, фото его матери на одной стене и фото с автографом Клейтона Мура в маске, полученные за талоны из коробок с кукурузными хлопьями, на другой, а роликовые коньки в углу, один с лопнувшим ремешком, и стол у стены. Вся комната теперь выглядела маленькой, не тем местом, куда возвращаются, а тем местом, откуда уходит. Он понял, что вырастает до своей оранжевой библиотечной карточки, и какой-то горький голос внутри него восстал против этого, закричал: «Нет, нет, нет».